Матерь Агни-йоги. Позвавшие ждут позванных и за каждым следят. Радуются продвижению и печалуются остановкам и задержкам. Ценят преданность, любовь, устремление и, главное, постоянство. Ибо чего стоят все эти качества, если постоянство отсутствует? Лучший способ для утверждения постоянства – ритм, который является и служит как бы формою уявления постоянства. Постоянство в природе выявляется в ритме. Ритм, однажды установленный, несет уже сам и продвигает. Действия аритмичные ненадежны, и желаемых результатов не дают. Великая сила заключается в ритме. Хотя бы немного, но каждодневно, и цель достижимую станет.